Глава 17. Следующие три дня стояла теплая и сухая погода. По вечерам на усыпанном звездами небе ярко светила полная луна. Роберт принял решение снимать ночные сцены. И Ребекка добралась до кровати лишь в начале третьего ночи. В одном из эпизодов они с Джеймсом должны были сбежать от всех в древнем Роллс-Ройсе. «А еще говорят, что у нас интересная работа», — зевнул в темноте Джеймс. «Я с радостью убежал бы с вами на край света, Ребекка. Но повторять это 7 раз подряд в час ночи, не продвигаясь дальше 10 метров, — сомнительное удовольствие. Странный мы выбрали способ зарабатывать на жизнь. По крайней мере, мы дышим свежим воздухом в невероятно живописном месте, а не сидим в душном голливудском павильоне», — напомнила ему Ребекка. «Согласен. А уж не влюбилась ли наша американская очаровательница в Англию? Я видел, как вы болтали недавно в саду с хозяином поместья. Какой он? Невысокомерный. Энтони? Замечательный. И, напротив, очень скромный и стеснительный». «Так запросто. Энтони? Да вы с ним на короткой ноге. А хотели бы носить титул, Бэкс? Как вам идея пойти по следам своих состоятельных предшественниц? Многие богатые наследницы променяли семейные капиталы на место в рядах британской аристократии. По-моему, неплохо звучит. Леди Ребекка Астбери», — подразнил Джеймс. Ребекка тихонько засмеялась. Тем временем звукооператор дал знать, что все готово. 20 секунд. «Нет, серьезно. Этим древним руинам не помешало бы свеженькое американское состояние. Я бы на вашем месте задумался. Лорд Энтони может иметь на вас виды». «Он милый, но не в моем вкусе», — прошептала Ребекка. 5 секунд. «А кто в вашем вкусе?» Времени ответить не было. Щелкнул нумератор, и Джеймс вновь нажал на газ. Через несколько минут ассистент режиссера объявил, что сцена снята, и на сегодня все. Стив открыл дверь, и Ребекка выбралась из машины. «Все хорошо?» — спросил он. «Да, спасибо. Боюсь, завтра утром вам снова придется встать пораньше. Зато весь уикенд мы отдыхаем», — сказал Стив, пока они втроем шли к главному входу. «Хотите остаться здесь? Или попросить Грэма отвезти вас в Лондон?» «Поехали в Лондон», — предложил Джеймс. «Покажу вам достопримечательности». «Очень любезно с вашей стороны. Но на следующей неделе у меня плотное расписание», — ответила Ребекка. «Так что я лучше останусь здесь и спокойно поучу роль. Ну, может, посмотрю окрестности». «Без проблем. Грэм отвезет вас, куда скажете», — заверил ее Стив. «Ладно, тогда встречаемся в 6 утра». «Вы уверены, что не хотите поехать со мной, Бэкс?» — спросил Джеймс. «Как-то негоже оставлять вас на милость таинственного лорда Астбери и местной миссис Денверс». Миссис Денверс. Персонаж романа Дафны Дю Морье «Ребекка». Властная домоправительница, преданная первой супруге мужа, главной героине. «В общем, если передумаете, я уезжаю сразу после съемок. Завтра пополудни». «Спасибо, Джеймс. И доброй ночи», — ответила Ребекка и направилась в костюмерную, чтобы переодеться. Вероятно, сказывалась усталость, но в данный момент у нее не было ни малейшего желания покидать Астбери-холл. Кроме того, их почти наверняка заметят, сфотографируют, и неуместное фото облетит весь мир. Съемочная группа уехала на следующий день около 5 часов дня, и Ребекке захотелось от души помокнуть в ванне. Она решила, что на следующий день попросит Грэма отвезти ее в ближайший городок, чтобы купить кое-какую одежду и более сильный препарат от аллергии. Выбравшись из ванны, Ребекка пошла в свою комнату. Перед дверью стояла миссис Тревотон. «Я принесла вам домашнего ромашкового чаю, милочка». «Спасибо». «Расслабитесь немного после рабочей недели. Его светлость приглашает вас посидеть с ним на террасе сегодня вечером. Он говорит, вы это обсуждали». «Да». «В котором часу?» «В 7:30 подойдет, а потом можете поужинать с ним, если хотите», добавила миссис Тревотон. «Спасибо. Не сегодня. Моя сенная лихорадка что-то совсем разгулялась». «Бедняжка», — Нет лучшего лекарства, чем сон. Я скажу его светлости, что вы спуститесь в 7:30. Выпив ромашковый чай, Ребекка с головой погрузилась в цены, запланированные на следующую неделю. Спустя час оделась, взяла кардиган и вышла на террасу. Энтони сидел за кованым столом с той стороны, откуда открывался чудесный вид на сад, лужайку и парк. «Добрый вечер», — с улыбкой произнес он, вставая и отодвигая для девушки стул. «Благодарю», — ответила Ребекка. «Какой восхитительный закат! Природа показывает нам настоящий спектакль. Знаете, я никогда не обращала внимания на небо, пока не оказалась в Асбери. Звезды здесь такие яркие. Наверное, в городе их просто не замечаешь», — предположил Энтони, поднимая кувшин и наливая в ее бокал янтарного цвета жидкость с кусочками фруктов и льда. «Что это?» «Пимс. Излюбленный напиток британцев в жаркие летние вечера. Его основная составляющая — лимонад, так что вы не опьянеете». Ребекка сделала глоток. «Спасибо. Очень вкусно». «Я рад, что вам понравилось. Миссис Треватон сказала, что вы страдаете от сенной лихорадки». «Да, у меня это с детства. Очень неприятная болезнь. Кстати, вчера вечером я прочла первые страницы истории, которые оставил мистер Малик. Пока никаких скелетов», — улыбнулась Ребекка. «Зато среди действующих лиц появляется Дональд, который, как вы говорили, приходится вам дедушкой». «Правда?» Энтони с задумчивым видом отхлебнул крюшона. «А я проверил бухгалтерские книги и не нашел в указанном вами временном промежутке ни следа на Хит и Чиван. Если верить ее рассказу, она точно работала здесь, хотя, возможно, недолго. Нянчила Эллинор, племянницу вашего дедушки». «А, дочь Селины Фонтейн?» По словам мамы, считалось, что Селина бросила пятно на репутацию семьи. Она вышла за французского графа, уехала во Францию и с тех пор почти не бывала здесь. «Жаль», — сказала Ребекка. «По записям она очень славная. Простите, Энтони, неужели вас не интересует прошлое вашего рода? Я бы обрадовалась случаю узнать больше о своих предках». «Не могу с вами согласиться», — внезапно разволновавшись, ответил Энтони. «В случае моей семьи, как говорит миссис Треватон, меньше знаешь, спокойнее спишь». «Может, и так. Однако события, о которых я читаю, произошли почти 100 лет тому назад. Никому не повредит, если вы узнаете больше о людях, которые жили здесь до вас». «Думаете, нужно?» Энтони смотрел на нее, как ребенок, спрашивающий совета у матери. «Наверное, это слишком американский подход, но я всегда предпочитала знать факты», — пожала плечами Ребекка. «Возможно, вы правы, и мне следует прочесть документ, показавшийся вам столь увлекательным», — наконец согласился он. «Извините, Энтони, зря я вмешалась не в свое дело». «А этот мистер Малик показался вам хорошим человеком?» «Ну, по-моему, ему от вас ничего не нужно. Он просто хотел поговорить о своей прабабушке». «Ладно, подумаю. А какие у вас планы на выходные?» Внезапно переменил предмет Энтони. «Должен признаться, я несказанно рад перерыву, благодаря которому мой собственный дом вновь оказался в моем распоряжении». «Могу представить. Я вас завтра тоже не побеспокою», — поспешно произнесла Ребекка. «Попрошу Грэма отвезти меня в ближайший городок. Нужно купить какую-нибудь одежду. Я почти ничего не взяла с собой, а здесь теплее, чем я ожидала. А потом я хотела осмотреть местные достопримечательности. Посоветуйте что-нибудь интересное». «Когда я сказал, что рад оказаться один, я не имел в виду вас. На самом деле могу даже устроить вам экскурсию. Вряд ли кто-нибудь знает эти места лучше меня». «Вовсе ни к чему. Полагаю, вам не слишком приятно все выходные играть роль экскурсовода». «Нет, серьезно, я с удовольствием покажу вам окрестности. Миссис Треватон сказала, что вы отказались от приглашения на ужин, так что встретимся на террасе, скажем, в 10 утра». «Ладно, если вы настаиваете», — согласилась Ребекка. «Хотя я на самом деле не хочу вас беспокоить». «Никакого беспокойства. Лучше расскажите, как продвигаются съемки». Ребекка стала рассказывать ему о фильме и с облегчением увидела, что лицо Энтони разгладилось, напряженность исчезла. Конечно, главная звезда картины — само поместье. Все от него в восторге, и оно будет потрясающе смотреться на большом экране. По крайней мере, Астбери Холл в кои-то веки заработает на свое содержание, — вздохнул Энтони. Горькая ирония заключается в том, что именно благодаря отсутствию средств на реконструкцию моя усадьба так подходит для съемок вашего фильма. Мне здесь очень нравится, несмотря на старомодные удобства, — с улыбкой ответила Ребекка. Правда? Вам правда нравится? Да, очень. Я рад, — сказал Энтони, и его лицо озарилось детской улыбкой. Когда вышедшая на террасу миссис Треватон объявила, что ужин готов, Ребекке стало даже неловко. Так она обрадовалась, что можно улизнуть к себе наверх и перекусить в одиночестве. На следующее утро Ребекка проснулась разбитой, с тяжелой, будто с похмелья головой. «Не слишком ли много я выпила?» — подумала она. «Интересно, сколько алкоголя во вчерашнем коктейле?» Ровно в 9 в спальню прибыла миссис Треватон с подносом, на котором стояли чай, тост и отварное яйцо. Ребекка села в кровати, чувствуя легкое головокружение, и безуспешно попыталась что-то съесть. Проглотив таблетку ибупрофена, она натянула джинсы с футболкой и спустилась вниз. Энтони ждал ее на террасе. Они спустились на дорожку, где стоял древний рейндж-ровер. «Добро пожаловать на борт. Простите, вы, наверное, к такому не привыкли», — извиняющимся тоном сказал Энтони. Сев в машину, Ребекка скользнула взглядом по клетчатой рубашке и старому твидовому пиджаку. Очевидно, у лорда Астбери нет другой одежды. «Надеюсь, миссис Треватон хоть иногда их стирает», — подумала она. «Думаю, надо отвезти вас в Эшбертон. Там есть какие-то магазины одежды», — рассуждал по дороге Энтони. «Затем можно поехать в Уайтком и пообедать в пабе. А Дартмур хотите посмотреть? Туда приятнее всего ехать на лошади. Но вы, наверное, не ездите верхом». «Вообще-то езжу», — обрадовалась Ребекка. «Пришлось научиться несколько лет назад, когда снималась в вестерне. Правда, это было в Монтане. И меня учили настоящие ковбои, так что мой стиль езды не слишком аристократичен». «Вот как. К сожалению, наши конюшни уже не те, что в старые времена. Я сдал их в аренду девушке, у которой школа верховой езды, а она в счет оплаты ухаживает за парой моих лошадей. Я и в молодости не особо любил верховые прогулки. А теперь еще и спина выкидывает шутки. Можете брать лошадь, когда захотите». «А знаете, с удовольствием», — согласилась Ребекка. «Кстати, я долго думал над вашими вчерашними словами. Утром связался с господином Маликом и пригласил на ланч. Он приедет завтра. При одном условии». «И что за условие?» «Если вы придете тоже. В конце концов, это ведь вы убедили меня встретиться с ним». «Спасибо. С радостью», — согласилась Ребекка. «И еще, Энтони, раз уж такое дело, может быть, вам стоит прочесть хотя бы начало истории его прабабушки? Она действительно очень увлекательна». Лорд Астбери в замешательстве посмотрел на нее. «Вы обещаете, что в нашем семейном шкафу действительно нет скелетов?» «Никаких скелетов. Во всяком случае, я до них не дошла». Она хитро рассказывает о своем детстве в Индии. «Пока я читала, я с головой ушла в удивительный незнакомый мир. Мне даже захотелось попасть в эту страну. Анахита была компаньонкой принцессы и жила в прекрасном дворце, а затем их отправили в Англию, в пансион». «Теперь я вижу связь», — задумчиво произнес Энтони. «Мой прадедушка за несколько лет до смерти занимал должность министра и резидента в Куч-Бихаре». «Да, и у меня сложилось впечатление, что он любил Индию, а ваша прабабушка — Мот». «Нет». «Точно. К несчастью, она мало что любила. Она с мужчин просто ненавидела», — с чувством добавил Энтони. «В общем, мне кажется, вам нужно прочесть это самому». «Хорошо. И надо предупредить миссис Треватон на ланче». Машина остановилась на симпатичной центральной улице. «А теперь пойдемте за покупками». Утро прошло приятнее, чем ожидала Ребекка. Гуляя по залитой солнцем мостовой с галантным кавалером, Она чувствовала себя защищенной и свободной. Благодаря новой прическе и цвету волос ее никто не узнавал. Девушка заскочила в пару магазинчиков и выбрала несколько новых футболок. Затем купила антигистамины в аптеке, и они поехали в Уайтком. Ребекка с Энтони сели на открытой площадке паба «Рагглстоун Инн» и заказали свежий крабовый салат. «Такой я и представляла себе Англию», — промолвила Ребекка, любуясь сказочными домиками, соломенными крышами, живописно разбросанными по узким улочкам. «Красиво, как на открытке. Кстати, если уж речь зашла об открытках, надо послать парочку. Да, у нас удивительные места. Приятно посмотреть на все это свежим взглядом. Я не любитель путешествий, а то, что видишь постоянно, приедается». «А вас в детстве отправляли в школу, как вашего дедушку Дональда?» — поинтересовалась Ребекка. «Нет, я получил домашнее образование. Мама не одобряла школы». «Правда? Странно. Из сценария фильма и прочитанных книг я поняла, что школа для мальчиков из аристократических британских семей — нечто вроде обязательного обряда посвящения. Мама бы слишком по мне скучала. Представляете, как она тосковала бы в холле совсем одна?» «Да», — Ребекка заметила, что каждый раз, когда Энтони упоминает о матери, в его облике появляется что-то девичье. Ей пришло в голову, что, вероятно, он не был женат из-за нетрадиционной ориентации. «Если то, что я слышала о частных школах, правда, то вам повезло. Не понимаю, зачем рожать детей и отправлять их далеко от дома». Мама всегда находила забавным, что британцы отправляют своих сыновей в школу, чтобы подготовить к управлению империей. К концу 50-х, когда я подрос, управлять было уже нечем. Правда, я слышал, что современные школы не так суровы. Там даже есть горячая вода. Я бы не хотела расставаться со своими детьми. Как вы правильно заметили, это традиция. Ну что, прокатимся после обеда в Дартмур? После еды Ребекка вновь почувствовала слабость, заболела голова. Лучше завтра. Я что-то устала. Тогда давайте вернемся домой, и я покажу вам нашу семейную часовню, — предложил Энтони. Она построена по проекту знаменитого архитектора Джона Ванбру и спрятана внутри дома. «С радостью», — ответила Ребекка. 20 минут спустя они прошли через длинную галерею к огромной дубовой двери, которую лорд Асбери открыл гигантским ключом. Ребекка восхищенно замерла, подняв голову к небольшому куполу, украшенному облаками и херувимами. «Как красиво!» «Да, только эта красота пропадает зря. Я сюда почти не захожу. Можете пройтись». Ребекка обошла часовню, наслаждаясь умиротворенной атмосферой. Потертый мраморный пол хранил следы тех, кто приходил сюда за утешением в далеком прошлом. Она оглянулась на своего спутника. Лорд Асбери сидел, глядя прямо перед собой, погруженный в свои мысли, одинокий и несчастный. Присев рядом, Ребекка спросила: «Энтони, вы верите в Бога?» «Прабабушка была очень религиозна. Она воспитала мою мать ревностной католичкой, ну и меня пыталась. Лично я, если честно, никогда не верил. Просто повторял заученные слова. А вы?» «В моей жизни не было места для религии, особенно в детстве». «Религия. В моем детстве она играла важную роль. Ничего не значащие ритуалы, смертельно скучные, как уроки математики. Я вижу, сколько горя принесла религия на протяжении веков, и одержимость ею мод не пошла нашей семье на пользу. Она была бездушная, что ли. Впрочем, неважно. Пойдемте». «Да. Спасибо, что показали часовню. Мне было приятно». «А где похоронены ваши предки?» — спросила вдруг Ребекка, от всей души надеясь, что не у нее под ногами. «В роще, на краю парка, есть жутко безобразный мавзолей. Если хотите, покажу». «Нет, лучше в другой раз. У меня опять голова разболелась. Надеюсь, к завтрашней встрече с нашим юным другом из Индии боль успокоится. Миссис Треватон всегда подает на ланч превосходное жаркое». «Да, конечно. Отдохну, и все пройдет». «Ребекка, я...» Энтони заглянул ей в глаза, однако не решился продолжить, покачал головой. «Нет, ничего. Надеюсь, завтра вам станет лучше. Я могу чем-то помочь? Мне просто нужно выспаться». «Хорошо. Тогда я в сад. Благодарю за прекрасный день». Он прошел на террасу, а Ребекка поднялась к себе. Закрыв за собой дверь, она проглотила еще таблетку ибупрофена и легла на кровать, впервые за все время пожелав оказаться в гостинице, где можно повесить на дверь табличку «Не беспокоить». Закрыв глаза, девушка провалилась в сон.